За римским прокуратором были и другие грехи. Хорошо известно, что прокуратор Понтий Пилат посягнул на казну Иерусалимского храма, взяв оттуда деньги для сооружения городского водопровода, ремонта канализации, строительства бань. Санитарная ситуация в Иерусалиме в то время была критическая. В любой момент могла начаться эпидемия. Это вызвало резкие протесты со стороны иудейской верхушки. Пилата обвиняли не только в том, что он запустил руки в святую казну, но и нагрел на этих деньгах собственные руки. Дело дошло до Рима и даже обсуждалось в Сенате. Правда, Сенат, всесторонне рассмотрев жалобу Иерусалима, оправдал Понтия Пилата, которому, конечно же, пришлось изрядно понервничать. Пилат еще не забыл ту неприятную историю и не хотел новых неприятностей. Иерусалимские вожди были в курсе всех финансовых секретов римского прокуратора, поскольку имели свою агентуру в окружении Пилата. Очевидно, что у этих вождей был компромат на римского прокуратора. Последний крайне боялся, что этот компромат попадет к Тиберию, последовательному борцу с коррупцией и злоупотреблениями римских чиновников. Еврейские вожди умели обеспечить нужные им лжесвидетельства. На допросе у первосвященника они добились ложных показаний, согласно которым Иисус якобы планировал разрушить Иерусалимский храм. На суде у Пилата они сказали прокуратору, что Иисус якобы объявил себя царем иудейским. Также они оклеветали его, сказав: «Он возмущает народ». Там же у Пилата они нагло заявили: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю». Как известно, Христос незадолго до этого судилища четко ответил людям, посланным от фарисеев: «Отдавайте кесарева кесарю». Данные примеры показывают, что иудейские вожди были коварными лжецами. Кроме того, они прекрасно умели управлять настроением простого народа. Мы помним, что Понтий Пилат предложил амнистировать Христа. Согласно бытовавшему обычаю, разрешалось на праздник еврейской Пасхи отпустить одного из узников. Однако еврейские вожди буквально за несколько минут сумели убедить народ, чтобы отпустили не Христа, а разбойника Вараву. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Наконец, иудейские вожди прекрасно владели оружием шантажа. Вспомним, что окончательно сломили Понтия Пилата следующие слова иудейских вождей, адресованные прокуратору: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Иудейские вожди выбирали самые чувствительные точки, когда оказывали давление на Понтия Пилата. Заметим, что Понтий Пилат, как прокуратор, прежде всего отвечал за то, чтобы с подконтрольной ему территории регулярно и в полном объеме поступали налоги в римскую казну. Присвоение Христу титула «Царь Иудейский» могло в Риме быть воспринято так: в Иудее начинается борьба против уплаты налогов Риму под предводительством очередного местного бунтаря. Например, так началось во II веке до нашей эры в Иудее восстание маккавеев, которые требовали не какого-то абстрактного политического суверенитета и независимости от империи Селевкидов, а активно призывали не платить налоги сирийскому царю. А это предположение усиливалось лживым утверждением иудейских вождей, что Христос запрещает давать подать кесарю. Напомним, что в совете у первосвященника Каиафы было принято решение взять Иисуса хитростью. Поэтому был задействован весь арсенал грязных приемов и технологий для решения поставленной задачи. Надо напомнить, что первое грязное средство, которое было использовано иудейскими вождями против Христа, подкуп Иуды Искариота, который за 30 серебряников предал Иисуса Христа в руки этих вождей. Кстати, не лишне напомнить, что эти самые серебряники первосвященники взяли из казны храма. Вполне вероятно, что лжесвидетельства, необходимые для суда, они также получали с помощью подкупа. Впрочем, могли использоваться и методы запугивания. Вспомним, например, историю со слепым от рождения, которого исцелил Христос. Фарисеи начали проводить расследование этой истории и вышли на родителей слепорожденного. Они начали задавать им разные вопросы, однако родители испугались фарисеев и фактически отказались отвечать, ссылаясь на то, что ничего не знают. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Итак, мы назвали основные технологии, которые позволили иудейским вождям на суде у Понтия Пилата добиться быстрого принятия нужного им решения и исполнения его руками римлян. Иисус Христос был распят римскими воинами, а иудейские вожди формально оказались в стороне от принятия решения о смертной казни и от его исполнения. Не помогло даже эффектное заявление Пилата в конце спектакля под названием «Суд», что он умывает руки. Данная история, кстати, позволяет лучше понять, почему на протяжении многих веков еврейские вожди столь успешно оказывают давление на государственные власти разных стран и добиваются исполнения принимаемых властями решений чужими руками, но в своих интересах. На поразительное сходство в поведении Понтия Пилата и современных политиков обращают внимание многие авторы. Например, английский писатель и журналист Дуглас Рид писал применительно к политикам периода между Первой и Второй мировой войнами следующее. Римский правитель Пилат всячески пробовал то одним, то другим путем уклониться от настойчивых требований старейшин, чтобы Христос не был предан смерти. Он был, однако, прототипом нынешних британских и американских политиков и боялся могущества еврейской секты больше всего другого. Как и политики 19 столетий спустя, Пилат понимал, что, не выполнив требований секты, он впадет в немилость у своего правительства и будет смещен. Есть большое сходство между Пилатом и британскими губернаторами в Палестине периода между Первой и Второй мировыми войнами.